Я был полон решимости не позволить миссис Ренни Морган еще раз поставить меня в дурацкое положение. Это было и впрямь несложно. Послушайте, я буду сегодня у вас и съем этот ваш обед. Я приеду в 6 часов после того, как вы уложите детей спать. Я ничего не припутал? Но ни я, ни Джо мы не хотим, чтобы вы приезжали, если вам самому не хочется, Джейк. Вы должны... Погодите минутку. А почему вы не хотите, чтобы я приезжал, если мне этого делать не хочется? Что? Я спросил, почему вы не хотите, чтобы я приезжал, если мне этого делать не хочется? Видите ли, единственным вашим основанием для отказа от обычая выжидать должный промежуток времени между визитами была бы следующая позиция. Социальные условности, может, и необходимы для поддержания стабильности на уровне тех или иных групп, но не являются собой необходимости абсолютной. И в особых ситуациях, если они препятствуют достижению поставленных вами целей, вы можете не принимать их в расчет. Другими словами, вы же собираетесь заполучить меня сегодня к обеду не ради социальной стабильности, а просто потому, что мы все вроде как этого хотим. То есть социальная стабильность вас в данном случае не интересует. Затем, предположим, что вашей целью является еще один разговор, и у вас есть все основания предполагать, что я, будь все равно, окажусь у вас, приму в нем участие, вне зависимости от того, хотел я к вам ехать или нет. А что большинство гостей так и делают, и в таком случае вас никак не должно интересовать, хочется мне к вам ехать или нет, поскольку ваша цель достигается в любом из вариантов. Вы опять надо мной смеетесь. Ну уж нет, так просто вы от меня не ускользнете. Дело не в том, смеюсь я над вами или нет. Вы уходите от вопроса. Тишина. В общем так. Я приезжаю на обед к 6 часам. Хочу я того или нет? И если к этому времени у вас не будет готов ответ на мой последний довод, я все скажу Джо. «Дети ложатся в 7:30», — сказала Ренни с едва заметной ноткой обиды в голосе и повесила трубку. Я отправился обратно в кресло и качался еще полных 45 минут. Время от времени я улыбался, сам не зная почему, никакого конкретного чувства эти улыбки не выражали. Я просто несколько раз себя на этом ловил, вроде как в тех случаях, когда, прогуливаясь в одиночестве, я часто ловил себя на том, что повторяю рассудительнейшим тоном и не соблюдая при этом никакого ритма. «Пепсикола в точку бьет, 12 унций, вам везет». Сопровождая движение губ, наморщиванием лба, застенчивым эдаким поддергиванием уголка рта и время от времени быстрым движением правой руки. Прохожие часто принимали меня за человека, с головой ушедшего в решение серьезнейших проблем. И порой, когда я оглядывался на кого-нибудь из них, прошедших мимо, я и его ловил на вороватом быстром пасе правой рукой. Он пробовал жест на вкус. 5:55 позвонил доктор Шотт и подтвердил мое зачисление в штат Государственного учительского колледжа Вайкомика на должность преподавателя грамматики и основ композиции с начальным жалованием $3200 в год. «Мы, знаете ли, — сказал он, — не платим столько, сколько платят в больших университетах. Просто не можем себе этого позволить. Но это не означает, что мы берем на работу кого угодно. У нас тут, честно говоря, нечто вроде закрытого клуба, и мы приняли вас на работу, потому что, нам кажется, вы разделяете наши чувства насчет важности нашего труда». Я заверил его в том, что да, и в самом деле разделяю, —